Гор. Детство и юность Гора. 14 надгробных плит установила Исида и Нефтида в долине Нила. Сбылись слова Анубиса. Люди стали поклоняться этим надгробиям. Напрасно надеялся бог пустыни, что народ забудет Осириса и почитать станут одного Сета. Египтяне помнили доброго царя, рассказывали о нем детям и всем сердцем ненавидели убийцу. Сет даже и не подозревал, что тело Осириса восстановлено. Он думал, что Исида только оплакала и похоронила останки супруга. Но и этого было довольно, чтобы бог пустыни пришел в бешенство. Он призвал стражу, велел схватить Исиду и заточить ее в темницу. Исиду бросили в подземелье. На выручку ей пришел бог Тот. Он помог Исиде бежать. Исида укрылась от преследователей в непролазных болотах Дельты. Вскоре у нее родился сын. Богиня назвала его Гором. Втайне ото всех Исида растила малыша и с нетерпением дожидалась того дня, когда он окрепнет, возмужает, сделается непобедимым богатырем, отомстит Сету за убийство отца и воссядет на престол Такемет. Никто другой не решался оспаривать трон у могущественного Сета. По утрам Исида, накормив и убаюков малютку, прятала его в тростниковый шалаш и уходила в какое-нибудь селение за продуктами, а к вечеру возвращалась обратно. Однажды во время ее отсутствия Гора ужалил скорпион. Вернувшись, богиня увидела, что малыш умирает. Исида схватила его на руки и с плачем воззвала к Ра, умоляя владыку спасти Гора. Ра внял мольбе. Ладья вечности остановилась над болотами Дельты. Бог Тот, покинув свое место в ладье, спустился к Исиде с небес. Он прочел волшебное заклинание, и малыш Гор исцелился. Тогда Тот, обращаясь ко всем жителям Такемет, громогласно объявил: «Слушайте меня, слушайте и помните! Вы должны беречь Гора, заботиться о нем и помогать Исиде. Если же вы не будете этого делать, на землю обрушится голод, мрак и запустение». Шли годы. Сын Исиды вырос, стал красивым юношей. Теперь он мог вступить в битву с Сетом. Но первое сражение закончилось неудачно для Гора. Сет вырвал у него глаз, изрубил его на 64 части и разбросал их по всей земле. На помощь Гору снова пришел Тот. Он собрал все части, срастил их и вернул юноше исцеленный глаз. Заполучив глаз обратно, Гор отправился к мумии своего отца Осириса и дал ей проглотить этот глаз. И Осирис воскрес. Но, восстав из мертвых, великий бог покинул земной мир. Он удалился в загробное царство и сделался там владыкой и судьей над умершими. Перед тем, как спуститься в преисподнюю, Осирис сказал Гору: «Сын мой, в первом бою с Сетом ты потерпел поражение. Готов ли ты сразиться с ним вновь? Подумай, ведь Сет могуч». «Я готов», — ответил Гор преисполненным решимости голосом. «Я хочу в этом убедиться», — сказал Осирис строго. «Ответь мне на два вопроса». «Я слушаю тебя, отец». «Какой из поступков, по-твоему, является самым благородным?» «Помочь тому, кто пострадал невинно», — ответил Гор. Осирис понял, что его сын справедлив и добр. Тогда он задал второй вопрос. «Какое животное больше всего помогает воинам во время битвы?» «Больше всего пользы в сражении от коня», — сказал Гор. «Почему?» — удивился Осирис. Почему ты назвал не льва, а коня? Ведь самый сильный из зверей — это лев. Лев нужен тому, кто защищается презрительно, — ответил Гор. Конь же преследует убегающего. Я собираюсь нападать в бою, а не защищаться. Довольный ответом сына, Осирис воскликнул. Ты готов к битве. Иди же и одолей Сета, а я отправляюсь в загробный мир».